Ну что, где заявление Белого дома? Еще долго будем ждать или что? Уже с 5 часов базарят, но это несерьезно.